Полчаса спустя. Радиопереговоры между БПК «Адмирал Трибуц» и БДК «Николай Вилков». Вилков. Добрый день, Сергей Сергеевич. Жму протянутую руку. Ну что, готов к новым подвигам? Как ваш рейд? Как Аскольд с Новиком? Трибуц. Рейд нормально. Втроем транспортов наловили, целых 12 штук. Этот Рейтсенштейн жадный, будто не немец, а настоящий хохлядский куркуль. Ничего не разрешил, ни утопить, ни отпустить. Все в дом. Так что сегодня вечером уже ляжем на курс к Артуру. Передай привет Новикову. Для него подарок. Одна посудина оказалась почти полностью груженной форменным сукном, крашенным в цвет британского хаки. А это почти наш цвет. Ну и другие приятные мелочи тоже есть. А как у вас? Вилков. А у нас здесь новые заботы. Иванов телеграмму из Иркутска прислал. Дядя Саша едет в гости. Причем вместе с племянником Мишей и племянницей Олей. Трибуц. Какой такой дядя Саша? И какой такой племянник с племянницей, а? И после нескольких секунд паузы. Ой-ё, в кам! Вилков. Вот именно. Великий князь Александр Михайлович по прозвищу Вкам, он же Сандро. А также наследник престола великий князь Михаил и самая младшая в их семейке, великая княгиня Ольга, собираются нанести нам внезапный визит. Правда, на полпути они нос к носу столкнулись с Ивановым. И слово «внезапный», пожалуй, надо брать в кавычки. Теперь это просто визит. Из сообщения Иванова следует, что едут они однозначно по нашу душу. Более того, он признал их годными и вступил в контакт по варианту А. Трибуц. Значит, они знают все? Вилков. Предполагаю, что да. Да, и еще, в КАМ, скорее всего, будет работать с тобой. Ему как моряку и карты в руки. Михаила попробуем сплавить к Новикову. А шефство над Ольгой я поручу Дарье. Трибуц. На всякий случай подготовлю адмиральскую каюту. Или ты думаешь, что он уйдет в рейд на быстром? Вилков. Это вряд ли. Быстрый уйдет в море 29-го, сразу после Пасхи. А в КАМ захочет сначала осмотреться на островах, чтобы составить о нас свое мнение. Трибуц. Ну и что нам это дает? Вилков. Если Иванов не ошибся, и мы сами не лопухнемся, то окончательную легализацию, причем на самом высоком уровне. Да и появится возможность навести порядок на сухопутном фронте. Что ни говори про наместника Алексеева, но администратор он неплохой, а вот полководец никудышный. Давно пора выводить войска в район реки Ялу и начинать строить укрепрайон. Но штаб наместника погряз в бесплодных спорах. Трибуц. И ты думаешь, Михаил? Сейчас он всего лишь поручик лейб-кирасирского полка, а по жизни выше комдива не поднялся. Вилков. В тот раз не поднялся, так в этот поднимется. И кроме того, он все-таки второе лицо империи, и едут они, я надеюсь, с соответствующими полномочиями, а не из личного любопытства. Вообще-то Николай II склонен к мистике, и неизвестно, как он себе нафантазировал после того, что ты сделал Стогу. Последний раз так Нахимов турок при Синопе приласкал. Но не двумя кораблями против 12. А если еще и Иванов в Питере свою миссию на отлично выполнит, то вообще будет замечательно. Трибуц. Ну, дай то бог, Павел Павлович, дай то бог. А мы со своей стороны постараемся не плашать. В Кама, если что, на борту приму. И в море с ним схожу. Ради, так сказать, мастер-класса. А уж сухопутный фронт и все остальное – это уже ваши с Новиковым дела. Я тут не понимаю и стараюсь не касаться. Вилков. Это нормально. Окончательно поставим точку в этом деле в конце мая. Ну, ты знаешь, тогда у нас и все броненосцы из ремонта выйдут, и их команды полный курс боевой учебы пройдут. А уж что касается Новиковской бригады морской пехоты – так это и есть наше секретное ноу-хау. И тогда, да, будет японцам земля пухом. Главное в этом деле не торопиться. Трибуц. Аминь. Вернусь, поговорим подробнее. Да, следите за телеграфом. Я тут нашим японским и прочим заклятым друзьям сюрприз сделал. Вилков. Что за сюрприз? Трибуц. В ночь 19 на 20 послал вертолеты заминировать внешний рейд Сасебо донными минами. Это на тот случай, если Камимура вдруг сумеет сбежать от Цусимы, или англичане решат посетить главную базу своего японского союзника. Но пока тишина. Никто никуда не идет. Вилков. И что дальше? Трибуц. Ну, то, что кого-то не минует чаша сия, это точно. А если это не будет сбежавший от Кузбасса Камимура, то самая вероятная жертва — это заглянувшие с визитом англичане. Вечная им слава и такая же память. Вилков. Хорошо, последим за новостями. Внимательно. В любом случае, будет печаль американскому банкиру мистеру Шифу, который и дал японцам в долг, чтобы они смогли накупить себе дорогих игрушек для войны с Россией. Трибуц. Да нехай его, хоть Кондратий хватит, только дышать легче будет. Все, Палыч, конец связи. Кажется, у нас очередной клиент. Вилков. Конец связи. Не пуха. Трибуц. К черту! «24 марта 1904 года, 15.05 по местному времени. Восточно-Китайское море, 30 градусов северной широты, 125 градусов восточной долготы. Пятые сутки три корабля под Андреевскими флагами бороздят Восточно-Китайское море, останавливая и досматривая торговые корабли. И вот какая незадача. Почти все они идут под британским торговым флагом. И уж точно все везут Японской империи все необходимое для войны с русскими варварами. Как-никак британский торговый флот самый многочисленный в мире. И по количеству единиц, и по deadweight тоннам. Не сравнить ни с чем шок, который испытывают британские шкиперы, когда к ним на палубу поднимаются возглавляемые офицером русские матросы. Короткое разбирательство, проверка документов, досмотр содержимого трюмов. И вот уже команде предложено или спуститься в шлюпки, или в тихий и уютный трюм, где они и пробудут до прибытия в любой российский порт. Не было ни одного торгового судна, которое нельзя было бы обвинить в перевозке военной контрабанды. Когда-то эти законы писались под диктовку лордов британского адмиралтейства, которые думали, что им и их союзникам навеки вечные суждено останавливать и проверять. Но нет, роли переменились. И вот уже британская торговля страдает от слишком суровых законов. Но что это? Через воды, опасные сейчас для всех кораблей, не несущих на флагштоках ни Доброфлотовского триколора, ни Андреевского стяга, неторопливо, 12-узловым ходом пробирается пароход под торговым британским флагом. На его борту игривое название «Веселая Марго». В его трюмах образцы новейшего военного снаряжения – которые необходимо испытать на войне против Российской империи, а в каютах около 200 британских волонтеров, что плывут на войну с русскими варварами. О, как тяжко жить, когда с Россией никто не воюет. Настоящий крик души истинного либерала и джентльмена. А ведь на борту, кроме джентльменов, есть еще и 20 леди, достойных последовательниц Флоренс Нантингейл и Мэри Сикл. Они тоже гордые, тоже готовы в огонь, под пули, чтобы доказать, что Британия достойна править миром. Но не срослось. На этот раз небеса не были благосклонны к британским затеям. Пока суровые викторианские джентльмены пытались флиртовать с чопорными и не менее викторианскими дамами, веселую Марго ощупали невидимые пальцы поискового радара на вертолете Стрибуца. Судно было измерено, взвешено и признано годным к захвату. А как же? Водоизмещение около 5000 тонн и 12 узлов скорости. И теперь каждый оборот винта приближал британский трамп к затаившемуся в засаде хищнику. Вперед смотрящие внимательно обводят взглядом горизонт, но не разглядеть им на морской глади лежащий в дрейфе покрытый маскировочной раскраской корабль, да еще и с острых носовых углов. Вот до веселой Маргариты остается 5 миль, и Трибуц дает ход, вздымая под форштевнем белопенный бурун. Морской тигр прыгнул. И теперь британской козе остается только блеять в ужасе. Джонни, Джонни, вот ты и нарвался на собственную хитрость. Хотел быть умнее всех, Джонни. Теперь плати по счетам, Джонни, время пришло. Не вернешься ты в родной Саутгемптон, Джонни. Ты приплыл, Джонни. Тогда же и там же. БПК «Адмирал Трибуц». Команда «Средний ход», и Трибуц двинулся навстречу неопознанному пароходу, с каждой секундой набирая скорость. Капитан первого ранга Карпенко опустил бинокль. «Сергей Викторович», — он повернулся к командиру БЧ-4, — «передайте на Аскольд Рейтсенштейну, что мы взяли еще один трамп. Сейчас он у нас на встречном курсе, и государственного флага пока не видно. Но, судя по обводам корпуса, судно британской постройки. Андрей Николаевич, как всегда, будьте готовы дать один снаряд под нос, если клиент вдруг проявит неблагоразумное упрямство». «Будет исполнено», — ответил командир БЧ-2, и через несколько секунд: «Все, товарищ командир, цель на сопровождение». «Будем посмотреть». Карпенко снова поднял бинокль к глазам. «Ах, как банально!» В ответ на переданные сигнальщиком по международному коду требования лечь в дрейф и приготовиться к приему досмотровой партии, встречный пароход начал отворачивать вправо, показывая полощущийся за кормой «Юнион Джек». Карпенко сквозь зубы выматерился. «Опять британец упрямый. Медом им тут, что ли, намазано? Андрей, дай ему разок. Поближе к корпусу. Но только так, чтоб шкурку не поцарапать». Перед самым носом парохода встал высокий столб воды от разрыва фугасного снаряда. Теперь британский шкипер знал, что его ждет, если он и дальше будет искушать судьбу. Британец выкинул флажный сигнал «Ложусь в дрейф», а через аварийные клапана с оглушительным ревом в небо ударил молочно-белый столб пара. «Ну вот и все. Недолго музыка играла». Карпенко, прищурившись, посмотрел на недавнего сержанта, а теперь подпоручика Ухова. «Товарищ поручик, берите своих ухорезов и обшарьте мне эту посудину от киля до клотика. Будьте добры, найдите, в чем тут секрет. Ведь, судя по курсу, они шли не в Сасебо и не в Нагасаки, а напрямую в Чемульпо». В этом походе в распоряжении Карпенко было отделение морской пехоты из 2017 года, развернутое под взвод за счет прикомандированных на обучение матросов с эскадренного броненосца «Севастополь». Эти русские парни прошли краткий испытательный тест и были признаны пригодными для обучения без отрыва от производства. На «Аскольде» и «Новике» тоже было по одному отделению инструкторов. На этих кораблях посмотреть на тренировки по рукопашному бою сходились все, не находящиеся на вахте офицеры и свободные от работ матросы. Раньше подобные они могли видеть только в цирке, где на ковер выходили знаменитые бойцы. А здесь и сейчас чудеса проделывали обычные парни, на вид даже моложе большинства присутствующих. Ажиотаж привел к тому, что, например, на «Новике» то один, то другой мичман или молодой лейтенант выходили на общую тренировку. Некоторые не выдержали и бросили после пары занятий, но несколько особо упрямых офицеров упорно продолжали совершенствовать свое умение лишать жизни ближнего своего не только при помощи снарядов и самодвижущихся мин, но и с помощью голых рук и ног. Но на Трибуце дело обстояло немного не так. Здесь пришельцы из 21 века были дома, а местные уроженцы в гостях. «Это же удивительно», — говорил своим товарищам во время краткого перекура какой-нибудь матрос Василий Петров. «Это что ж, нас здесь совсем за людей чтут? Почитай, мы тут неделю, а местные благородие и в морду никому не дали. А Леонид Петрович тут вообще криком ни разу не кричит. А сначала все объяснит подробно, еще картинку нарисует, чтобы понятней было». «Угу, а кормят как?» — подхватил его приятель. «А наказание? Ну разве уж это наказание — отжаться? Ни тебе на 6 часов под винтовку, ни опять же по морде». «Ну а ты эту кормежку зря вспомнил», — отозвался третий, попыхивая самокруткой. «У нас на Севастополе тоже недурно кормят. Не так, как тут, но недурно. Гнилья в котле, например, совершенно не бывает. Не сравнить с некоторыми. Но все равно, когда ты не нижний чин, не быдло, а товарищ боец, так служить можно, ой, как можно. Дайте мне микаду, порву». «Тревога! Взвод, стройся в полном боевом!» Доносится издалека крик Дневального. «Это значит все, цигарки брошены в урны, и все на выход. Только вот какое может быть полное боевое для матроса в 1904 году? Ну, во-первых, винтовка Мосина со штыком — это раз. Два офицерских нагана с самовзводом — это два. Пехотная лопатка в чехле — это три. Спасибо Леониду Петровичу, показал ее в деле. Страшное оружие. А с виду и не подумаешь. И еще на сладкое — пробковый жилет. И поверх него самодельная разгрузка с обоймами к Мосинке. И вот уже с борта парохода послушно спущен трап, и к нему причаливает катер Стрибуца, полный вооруженных людей. А на палубе парохода... На палубе кино и немцы. То есть викторианские джентльмены в своих мундирах цвета хаки и пробковых шлемах. «Что-то многовато здесь этих ископаемых», — пробормотал про себя Ухов и нажал на тангенту, выходя на связь с Трибуцем. «Товарищ капитан первого ранга, тут это, британское офицерье, в большом количестве. Вы бы это, стволы пушек на них навели, а то мне как-то не по себе, уж больно их много и все при оружии». «Вижу, Леонид». И на британский пароход нацелилось все, включая реактивный бомбомет подбойного борта. Ситуация сложилась взрывоопаснейшая. Британцы превосходили морпехов числом раз в 6-7. Но на противоположной стороне мощь 7 автоматов, 2 РПК и 1 печенега. Оружие взведено, снято с предохранителей и нацелено на группу британцев. На открытой палубе они порубят лимонников вместе с их Смит и Вессонами в котлетный фарш. Стоит прозвучать хоть одному выстрелу, и начнется кровавая вакханалия. «Господа, предлагаю бросить оружие. Гарантирую вам жизнь». На неплохом английском языке прогремел многократно усиленной электроникой голос Карпенко. «В случае же оказания сопротивления вы будете уничтожены». Англичане даже чуть присели под раскатами этого громового голоса, который, казалось, доносился с самих небес. Джентльмены не вынесли пристальных взглядов странных солдат в пятнистой одежде, с размалеванными, как у аборигенов Америки, лицами. Наведенные прямо в лицо стволы неизвестного оружия тоже не добавляли британцам уверенности в себе. А уж удлиненные магазины подсказывали британским офицерам, что это оружие наподобие винтовки Матсона, еще и многозарядное, и, скорее всего, автоматическое. А вот у этой штуки сбоку свисает кончик пулеметной ленты. Так это пулемет, что ли, такой маленький? Что будет, если у того Ивана, что держит его в руках, не выдержат нервы, и он надавит пальцем на спуск, перечеркивая очередью толпу джентльменов от края до края? Вот на палубу брякнулся один револьвер, второй, третий. Обезоруженных британцев, наскоро обыскав, согнали к борту и оставили под охраной пулеметчика, 5 матросов Севастополя и прицелом скорострелок Стрибуца. А внизу уже ринулись штурмовые группы. Несколько секунд спустя сухо треснул револьверный выстрел из Смит и Вессона. В ответ грохнула 2-патронная очередь и выстрел из нагана. Отчаянно завизжала женщина, но потом крик внезапно оборвался. На этом попытка сопротивления была исчерпана. После обыска выяснилось, что в трюме парохода находилось 10 пулеметов «Максим» новейшей модификации. 100 винтовок Ли Энфилда со снайперскими прицелами и большое количество патронов британского образца. Также имелось 8 новых полевых 3-фунтовых, в данном случае 76 мм, пушек с разнообразным набором боеприпасов. Согласно сопроводительным документам, все это вооружение направлялось в первую армию генерала Куроки для проведения испытаний в боевых условиях. А британские офицеры оказались волонтерами, то есть формально частными лицами, согласившимися добровольно принять участие в войне против России на стороне Японии. Рейтсенштейн, когда услышал о таком подарке, молчал 5 минут. Потом спросил. «Вы-то сами что думаете, Сергей Сергеевич?» «Пароход отпускать никак нельзя, Николай Карлович», — ответил Карпенко. «Налицо самая наглая военная контрабанда. Да и другим будет пример нехороший». «Пароход мы, конечно, арестуем», — после некоторого раздумья ответил Рейтсенштейн. «А что нам делать с британскими офицерами?» «А ничего, доставим их в Порт-Артур, и пусть решает его высокопревосходительство наместник Алексеев. В конце концов, его именно для этого на должности поставили. Пусть думает. Все равно ничего страшного с ними не произойдет. В худшем случае их интернируют до конца войны, а в лучшем просто вышлют обратно в Англию по железной дороге. Хотя я бы их, сукиных котов, Покрошил бы у стенки из пулемета и не поморщился. Они ведь наших русских солдат и офицеров собирались убивать. Воображали, наверное, что-то, рыжие бестии. Предвкушали. «Экий вы злобный, Сергей Сергеевич», — вздохнул Ритценштейн. «Ведь нельзя же так. Это все же цивилизованная нация, европейцы». «А вы, Николай Карлович, поинтересуйтесь, что эти цивилизованные сделали с другими европейцами, с бурами?» Огрызнулся Карпенко. «Как женщин и детей насмерть в лагерях тысячами морили, чтобы вынудить их мужей и отцов сдаться? Только не посидейте раньше времени. Нет для англосаксов ни чести, ни совести, а только прибыль. И договор с вами они будут соблюдать, только пока им это выгодно. Не то, что мы, русские. Поэтому разговаривать с ними можно, только глядя через прицел». «Ладно, Сергей Сергеевич», — ответил Ритценштейн. «Вы там заканчивайте. Часа через три мы подойдем к вам с Новиком для высадки на эту веселую Марго призовой команды. А потом давайте уж в Артур собираться, а то можем и к Пасхе опоздать». «Не имею ничего против, Николай Карлович», — ответил Карпенко. «Ожидаем вашего подхода». «24 марта 1904 года. После полудня. Поезд литера А. Где-то на подъезде к Харбину». Великая княгиня Ольга читала. Читала уже почти сутки. Читала днем, читала ночью, лишь время от времени забываясь тяжелым и коротким сном. Вот и сейчас, пока Ася расчесывала и укладывала ее волосы, она не отрывала глаз от экрана. Попытка перечитать все была, конечно, безумной. Ольга подсчитала, что теми книгами, что поместились на маленькой флешке, можно было бы забить Зимний дворец доверху. Тут нужны годы и годы. Первым делом она нашла и одним духом проглотила свои мемуары. Иен Ворес, последняя великая княгиня. Прочитав, она плакала. Плакала и молилась. Жизнь, ушедшая зря, как вода в песок. Ненужный и бессмысленный брак, поглотивший юность. Поздняя любовь, совпавшая с потерей родины. И жизнь на чужбине. Сыновья, выросшие настоящими датчанами и оставившие мать. Смерть на безвестном хуторе в канадской провинции и то место, которое ей было определено историей. Строчка в справочнике. Великая княгиня Ольга, младшая дочь императора Всероссийского Александра III и датской принцессы Дагмары, в православии императрицы Марии Федоровны. Родилась 1 июня 1882 года. Умерла 24 ноября 1960 года. Точка. Все. Согрело душу теплом упоминание, что у ее гроба стояли гусары Ахтырского полка. Ее полка. Скорее всего, это были не те самые гусары, которые помнили ее, а их дети и внуки. Но это не меняет главного — преданности и чести. Но и эти преданность и честь были как пир на пепелище. Они уже были не нужны новой России, которая давно жила своей жизнью. Выплакавшись, великая княгиня взялась за дневники братца Ники, но минут через 15 забросила это. Несчастный братец Ники, маленький человек с изнеженными руками, волею судьбы оказавшийся на престоле великой державы, которую требовалось суровой железной дланью вздымать на дыбы. Вздохнув, Ольга отложила планшет в сторону и задумалась. Российская империя представилась ей огромным поездом, на всех парах несущимся мимо верстовых столбов прожитых лет. Как избежать крушения в роковом 17-м году? Ведь, несмотря ни на что, Ники может повторить свои безумства, и тогда ужасный конец снова неизбежен, несмотря ни на какую помощь из будущего. Скорее всего, Каперанг Иванов прав, и еще есть время разрядить мины, заложенные под фундамент империи. Но будет ли Ники этим заниматься? Она честно себе ответила, что, скорее всего, кое-как и ничего не доведет до конца. А пришельцы из будущего? Их, вероятно, отодвинут в сторону, когда ситуация станет не такой острой. И потом грохнет, пусть не в 17-м, так в 28-м или 40-м. Надо что-то делать иначе. Почему-то ей на ум пришли немецкие слова. «Alles kaputt». Но что можно сделать? Ведь проблема не только у Ники. Проблема в еще нерожденном цесаревиче Алексее, которому Алиса Гессенская уже передала проклятие королевы Виктории. Это через ее дочерей эта чума королей поползла по царствующим домам. Не может быть наследником ребенок, готовый умереть от любой царапины. А братец Мишкин, пусть пока и наследник, но сам боится трона больше, чем огня. Скорее всего, он опять чего-нибудь начудит, только чтобы не попасть на этот крючок. Вопросы жгли ей язык. «Ах, маман, маман, как мне нужен твой совет! Ведь всего через 3 дня мы уже будем там, на Элиотах». Все. Ася закончила с куаферией, и Ольга, поблагодарив свою горничную одобрительным кивком, решительно встала на ноги. С Мишкиным говорить все равно бесполезно. «Может быть, Сандра что-то подскажет?» — подумала она, выходя из купе. Но избежать встречи с братом ей не удалось. Когда она проходила мимо его купе, то услышала доносящиеся из-под двери взрывы, выстрелы, металлический лязг и шум схватки и крики умирающих. Врожденное женское любопытство заставило ее чуть сдвинуть незапертую дверь и заглянуть внутрь. Братец сидел за столом, уставившись взглядом в лежащий перед ним планшет, который и издавал все эти звуки. Вот грохнуло так, что заложило уши, и Ольга тихонько прикрыла дверь, пока Мишкин не заметил ее нескромного подглядывания. В купе великого князя Александра Михайловича царила совсем другая атмосфера. Господа офицеры не читали романов, и даже собственные мемуары великий князь пробежал крайне бегло, лишь только для того, чтобы убедиться, что ему нечего стыдиться перед потомками. Сейчас они с Карлом Ивановичем с жадностью разбирали проекты британских, американских и германских кораблей первой половины XX века. «Дальше 50-го года и смотреть не будем», — заявил великий князь. «Эти атомные корабли для нас сейчас в любом случае перебор». «Атомные у них только котелс», — блеснул эрудицией Ленстрем. «А машины у них обыкновенные, турбинес». «Тем лучше», — согласился великий князь. «Но, Карл Иванович, вот ты это откуда знаешь?» «Пока вы спали, почитался немного». Ленстрем замялся. «Только вот, Александр Михайлович, беда у нас во флоте. Все наши корабли строятся с угольными топками и машинами тройного расширения. Но это, как оказалось, вчерашний день. У британцев почти готов проект турбинного линейного сверхброненосца с 5 башнями главного калибра и смешанным угольно-нефтяным отоплением. Да вы только посмотрите, мыслимо ли это сейчас? Скорости броненосцев в 23 узла, скорость крейсеров в 30 узлов. И это все только за счет турбин Парсонса и нефтяных котлов. А артиллерия? Вот наш русский проект, линкор «Севастополь». Это ж целых 12 12-дюймовых орудий. Это как 3 обычных броненосца, целая эскадра». Великий князь бегло посмотрел предложенный материал. «Карл Иванович, Карл Иванович, ведь суть не только в котлах и турбинах. Нужны ли нам эти дорогие игрушки на Балтике, да и в Черном море? Видишь же, что здесь написано? Дредноутная гонка. Безумное желание наклепать побольше таких сверхброненосцев. На ветер выброшены кучи золота. А каков результат, кроме грозной видимости, я вас спрашиваю? А результат пшик. Их топят аэропланы и субмарины, они подрываются на минах или после службы идут на слом, так и не сделав по врагу ни одного выстрела. Нет, тут думать надо, думать и думать. А насчет турбинных крейсеров я, возможно, с вами соглашусь. Скорости в 30 и более узлов весьма завлекательны для этого класса кораблей. Но, любезный Карл Иванович, надо представлять, против кого предназначены эти крейсера». В этот момент в дверь купе постучали. «Кто там?» — недовольно отозвался великий князь Александр Михайлович, рассерженный, что его отрывают от серьезного разговора. При открывшуюся дверь просунулась кокетливо причесанная головка великой княгини Ольги. «Сандра, можно к тебе?» «Входи», — отозвался тот. «Правда, мы с господином Ленстримом заняты». «Не уплывут никуда ваши броненосцы». Ольга прикрыла за собой дверь. «Сандра, у меня к тебе серьезный разговор, можно сказать, семейный». Она выразительно посмотрела на адъютанта великого князя. «Господин Ленстрем, будьте любезны оставить нас наедине для важного разговора». Александр Михайлович со вздохом кивнул, и Карл Иванович, поклонившись венценосным особам, тихонько вышел из купе. В воздухе повисла неловкая тишина. «Скажи мне, Сандра», — наконец заговорила Ольга, «ты думал о том, что будет дальше? Ну, в смысле, после того, как мы выиграем с помощью наших друзей из будущего эту дурацкую войну с Японией?» Ты же знаешь, что мы выиграли бы ее и так, если бы не глупости Ники и его окружения. Особенно его окружения. Ты не верти головой. Мы с тобой здесь и сейчас самые старшие из Романовых, которые знают одну очень важную тайну. Не рассчитывай на Мишкина. Он у нас большой ребенок. Я заглянула сейчас в его купе. Сидит и смотрит синема про какую-то войну. Ты подумай, что будет, когда пройдет первый страх от этих новостей. Ведь Алекс или кто еще в любой момент будут способны внушить Нике какую-нибудь глупость. И тогда вся история в буквальном смысле начнется сначала. А что делать с наследником империи? Цесаревич Алексей и в этот раз опять родится больным. Ведь Алекс уже носила его, когда пришли наши друзья из будущего и поменяли историю. У меня нет причин не верить им в том, что быть болезнью или нет определяется при зачатии. Русская рулетка из двух патронов, да или нет? Ведь тогда все повторится, и Ники с Алекс снова начнут сходить с ума. Снова Распутин и вся та же бессмысленная грязь в жалкой попытке отрицать очевидное. Сандро, и ты, и я прекрасно знаем Ники, лучше всяких пришельцев из будущего. Если мы хотим спасти империю, Ники должен уйти. Уйти в частную жизнь, красиво и аккуратно. Помнишь, что нам сказал Каперанг Иванов? Как ушел их этот президент, как его? А, Ельцин. «Дорогие россияне!» — передразнила Ольга ельцинский гнусавый голос. «Ольга!» — не выдержал Александр Михайлович. «Да что ты говоришь? Еще ни один император всероссийский не отрекался от престола». «Ты же прекрасно знаешь, что Ники сам этого хочет, даже безо всяких пришельцев из будущего», — отрезала Ольга. «Вспомни, что сказал Драгомиров. Сидеть на троне — может, стоять во главе России — нет». Да он и сам это прекрасно понимает. Все упирается только в желание Алекс быть императрицей без приставки «экс» и в вопросе того, кому передавать власть. Если мы решим вопрос наследника, то и с Алисой как-нибудь справимся. «Мишкин?» — прищурился Александр Михайлович. «Сандра, из Мишкина император, как из меня балерина», — усмехнулась Ольга. «Хотя он и лишен большинства пороков Ники, но на троне сидеть не хочет категорически. Узнав о таких планах, он с перепугу женится сразу на всех разведенных актрисках Питера в тот же час, лишь бы не захомутали. Сандра, ты лучше сядь. Вот так, молодец. Знаешь, только не надо на меня кричать. А я думала о Ксении в качестве императрицы и тебя как регента империи до тех пор, пока вашему старшему сыну Андрею не исполнится 21 год». «Господи, Ольга!» — простонал Александр Михайлович. «Так это ж целых 14 лет. Я не смогу». «Сможешь, Сандра, сможешь», — кивнула Ольга. «Знаешь, сколько всего хорошего я о тебе прочла? Пусть от Ксении в государственных делах толку мало, но мы с маман в чем-то тебе обязательно поможем. Да и Мишкин, даст бог, после этой войны хоть слегка повзрослеет». «А почему ни одна из дочерей Ники?» — продолжал отпираться Александр Михайлович. «Сандра, они той же крови, что и Алекс. И могут нести в себе ту же ужасную болезнь», — возмутилась Ольга. «Ты что, хочешь перенести ту же самую историю лет на 20 позже? И кроме того, сейчас даже самой старшей Ольге всего 9 лет, и нет никакой уверенности, что она сможет родить здорового наследника. Ты же знаешь, как я их всех люблю, как своих собственных дочерей. Но нет, нет и нет. Слишком это ненадежно». «А если Ксения откажется?» Продолжал сопротивляться великий князь. «Она ведь, знаешь, всех этих государственных дел боится не меньше, чем Мишкин». «Знаю, но Ксения сделает то, что ей скажет маман. А маман? Маман, будь уверен, сделает те же выводы, что и я. Мы с ней ладим-то не очень, потому что мыслим одинаково. Так что, дорогой Сандро, почитай, от тебя ничего и не зависит. А теперь я пойду, моншер. Можешь и дальше заниматься своими броненосцами, пока у тебя не появились другие, более важные дела».